Глава 18. Пряха и ее коровушка. Лук был скошен и уже начал заново обрастать мятликом и овсяницей. У края стоял небольшой стажок, а чуть поодаль, где трава поднялась гуще, паслась рябая корова. Мерно позвякивал бубенчик на шее, веселым треском отзывались в кустах сверчки. Теплынь, благодать. Где-то средь ветвей кукушка года считает без устали. На самом же выходе из леса в 5 шагах от стажка раскинулась дикая яблоня, сплошь усыпанная мелкими зелеными плодами. Под ней стояла широкая скамья с притороченной к углу старой прялкой. А на скамье сидела девушка в застиранном сарафане. Скручивала расчесанную овечью кудель в тонкую нитку. Нечай пригляделся и разгадал, что к молодой пряхе и направлялся клубочек из разоренной деревни, словно мог слышать, как скрипит гладкое березовое веретено в руке мастерицы. Напоследок клубок подскочил на аршин вверх, змейкой развился в воздухе и, снова припав к земле, тихонько пополз на снежный голос. Скоро у ног девушки остался лишь истрепавшийся шерстяной кончик. Ничуть не удивившись живой нитке, пряха прервала пение и немедленно взялась сматывать ее обратно, а потом уж глянула на гостей. «Далеко ли путь держите?» Ведунья с коротким поклоном отвечала. «Нас прислали погорельцы, запечники. Сказали, здесь переправа близко. На другой берег спешим». «Точно ли туда? Место недоброе. Можно затеряться навек». «Ищем мы навьи врата и летающую ладью», — мрачно призналась Нелада. Еще что-то добавить хотела, как вдруг сено в стогу зашевелилось, показалась низко надвинутая на лоб головная повязка, расшитая бисером, и заспанное девичье лицо. «Вертайтесь взад! Нечего наши покосы портить! Пожалуйсь, маменьке! Уже вам задаст, напустит лихо болотное, трясучку да повертуху!» «Типун тебе на язык, язва брехливая!» Грубо прервал девку Нечай. Никак не ожидал он такой бранной угрозы со стороны бездельницы, но ведунья тронула его за плечо и сама повела разговор мягонько, будто вышивала по шелку. «Не серчайте, хозяюшки, расплатимся мы за добрый совет. У нас хлеба немного есть, и гривна серебряная сохранилась», — продолжила Нелада, пристально вглядываясь в лицо сердитой девахи, а та нарочно расквасила толстые губы, выпростала из длинного рукава скрюченную ручонку с грязными ногтями и протянула вперед сложенные горсточкой пальцы. «Хочу себе такую красоту, согласна меняться?» «Приходи вчера», — коротко отвечала Нелада, прижав ладони к груди, где прятался под нижней рубашкой бабушкин наговорной амулет, утушка деревянная на льняном шнурке. Головка спрятана под крыло, хвостик вздернут. Нечай только с ноги на ногу переступал, бестолку сжимал и разжимал кулаки, помочь хотел спутнице, так не ввязываться же в бабские споры. Хорошо, пряха пристала с лавочки, пошла прямиком к языкастой растрепе и ласково заговорила. «Ты, крученышка, дай людям пройти, ложись себе дальше дремать, а я песенку спою, волосики тебе приберу, спи, глазок, спи, другой». «Отстань, Доля!» Брызжа слюной завопила соломенная деваха. Сбилась на бок ее узорчатая повязка, дикой злобой глянул круглый совиный глаз посереть прыщавого лба. «Все маменьке доложу, как ты чужаков сверхов и привечаешь. Хворостиной греть тебя, но так запоешь. И петруху твою, подсходницу, давно зарезать пора». «Спи, глазок, спи, другой, спи, третий», — баюкала молодая пряха, оставаясь спокойной, словно не в первый раз ей обиды от хозяйкиной дочери переносить. А вредная девка почесала кулаком сопливый нос, толстыми губами пошамкала и утихла на своей пушистой подстилке. Прилипли кверху сорочки хлебные крошки и подтаявшие кусочки медового леденца. «Ну и неряха. Развалилась, как боярыня на перине», — подумал про себя Нечай, понимающе переглядываясь с ведуньей, а вслух негромко спросил пряху. «Подскажи нам ближайшую переправу. Окажи милость». «Сама я на дальнем берегу не бывала, может, знает моя коровушка», — тихо пояснила та, в голубых очах мелькнула тоскливая обреченность. «Чую, скоро придется нам, пора расставаться с ней. А вы идите, милые, нельзя вам тут долго. Стежки-дорожки каждый день путаются. Уж и не разбираю, прямо ли криво ведут. У каждого своя доля, написанного на роду не избыть». Ведунья тихо поблагодарила девушку и поманила Нечая за собой на другой конец луга. «Ты ж у нас мостак со зверями лясы точить. Тебе круторогая не откажет». «Затея напрасная. Откуда корове знать?» А все же погладил пеструху вдоль шеи, пока Нелада хлебом ее угощала да приговаривала. «Матушка-кормилица, направь на добрую дорогу». Разобрав ответное мычание, нахмурился богатырь и виновато развел руками. «Шутить вздумала, озорница». «А чего сказала-то? Ты прямо с лица сошел, неужто в невесты просится? Скажи честно, что уже занятой?» В ухо себе лезть велит, вот чего сказала. Усмехнулся Нечай, досадливо потянув себя за непослушный вихрь у левого виска. Первый пустишь? Да напрасен спрос, догоняй, если смелости хватит. Он и ахнуть не успел, как Нелада склонилась к коровьему уху и тотчас исчезла. Что за притча? А мне-то куда теперь? Оглянулся Нечай, желая еще раз увидеть яблоню со скамьей и смиренную пряху, тянущую серую нить к веретенцу, но теперь перед глазами стояла стена луговых трав, добру молодца ровно по пояс. Ветерок лихо бередил зеленую ниву, далеко разносил медвяный аромат желтого донника. Леший вас раздери, да пошло оно все. Нечай сплюнул себе под ноги и сунулся носом прямо в мохнатое коровье ухо. Тут же вскружило голову, подняло над землей и понесло куда-то в темное ущелье, где к доннику примешался запах груды поспевших яблок. Рот слюной наполнился, взмокли ладони. Он пришел в себя, ощутив на губах родниковую свежесть. Это ведунья поила его из глиняного ковша, удерживая затылок повыше. После сам утерся, молвил насмешливо. «Теперь нас куда забросило? В омут на дно к самам или в раскисшую дрягву, тощим пиявицам на прокорм?» «Тем ты мне и люб, сокол, что в печальный час не теряешь веселого духа. А я чего тебе, дорогая, скажи?» «Должно быть, приворожила, с тебя станется». «Неправду лепишь, а впрочем, и отвадить могу. Хочешь сестрицей звать?» «Хотел птицу, получай сестрицу», — ворочливо сказал Нечай. «Нет, так дело не пойдет. Нас дедушка домовой близ печного устья соединил нерушимо». «Все видели, все слышали!» — пискнул девчоночий голосочек у Нелады в косе. Распустилась ленточка, обвела концами девичью шею. «Будет, будет, не шали, Аксютка, пожалуй, твоему дружку в суме за плечом». «Он крепко заснул, просил разбудить в доме, а ныне замаешься и толкать». Девясь тому, что ведунья осмелилась из горелой деревни забрать парочку малышей-домовят, Нечай поднялся на ноги, утер пот со лба. «Вот тебе и омут». Насколько хватило зрения, вокруг раскинулась степь, усеяна следами былых сражений. Валялись заржавелые мечи и полыстлевшие луки, белели поломанные людские остовы. Кое-где сохранились на ребрах куски кожаных доспехов с нашитыми стальными бляхами. Одни черепа скатились из-под островертых шлемов, зубы других скрывали накидки из мелких железных колец. Далеко в пасмурном небе прогремел гром, будто хохот бешеного великана эхом разнесся по степи. Нелада забрала волосы под кожаный ремешок, поправила на груди рубаху. «Надо идти, богатырь». «Что-то не слышу я кузницу, про которую говорили надысь за печкой». «Зато оружия много. Выбирай по вкусу. Одних копий на целое войско достанет». «Войско здесь и лежит. Только мечи и секиры не нашинские. Смотри, рукояти в чужой резьбе. А у этого ратника коса рыжая при жизни была. И у второго коса вместе с бородищей. Вот пакость». «Северные разбойники», — пробормотала Нелада, присев над расколотым щитом, вросшим на треть в землю. «Ступай мне за спину». Вдруг приказал Нечай, поднимая за рукоять тусклый клинок. «Один, кажись, уцелел, не миновать драки». Впереди показалась высокая фигура, замотанная сверху до пояса в звериную шкуру. Мужчина не спеша приближался, опустив голову, словно тоже чего-то искал среди скорбных останков.